Глава 5. Невелики походные науки, но все же тренировка нужна. Особенно плохо получалось у наших благочестивых семейств. Ты, помню, просто не захотела возиться, сидела чуть поодаль. Сначала одна, а потом к тебе подсела Зинаида. А я, понятно, помогал мужикам и подстилки уложить, и палатку по-человечески поставить. В походе, как в поездке, знакомиться легко. А Фасенкова, видать, дама контактная, и резко решила взять тебя под крыло. Мы вколачиваем колышки и вяжем расчалки, и разравниваем сено, и натягиваем, чтобы без морщин, полотнища. А милые соседушки вовсю болтают. Не глупая баба Фасенкова, не давила своим опытом, не вставляла без конца правильные сентенции, от которых никому ни жарко, ни холодно, а говорить всякая охота пропадает. Нет, она аккуратно выспрашивала тебя, раскручивала на рассказике про то, как вы с Женькой комнату в общаге получили, и свадебный наряд выбирали, и что куда дели, и вообще, как там в Херсоне живется, как там студенты себя чувствуют, о чем радуются и печалятся. Хороший город Херсон, и ребята на заводе там есть толковые. И невест много, а еще, как, наверное, во всех портовых городах в последнее время, завелось порядком и потаскушек, и плейбойчиков, которым срочно и весело надо спустить свои немалые и почти всегда нехорошо заработанные деньги. Впрочем, тогда я еще раз понял, что не все для тебя прояснилось и отсортировалось. И свежи для тебя нормальные студенческие дела и заботы, и совсем не знаешь, что с тобой происходит. Наконец, все разместились по палаткам. Обе наши супружеские пары. Пал Саныч с Зинаидой и ты с Шевелевым забились в одну оранжевую палатку. Про макашки, не без сожаления отпустив Витюню к белорусам, пересмеивались и повизгивали втроем, а меня определил к себе Данью. Палатка у него немного меньше остальных, но вдвоем просторно. Улеглись. Немного ломило спину, здорово чувствовалось, где там у меня натоптавшиеся ноги, но это уже не мешало, а помогало уснуть. Зато утром едва вякнули тоненькие противно-групповодовые часы, как пружина меня подбросила. Даже крышу брезентовую ботнул. Выкатился из палатки. Благорастворение кругом. Летать хочется. Солнце только-только вершина высветило. Небо такого цвета, какого у нас в городе не бывает. А на траве, на всем вокруг маленькими, густо посаженными бриллиантиками, роса застыла. Из палаток уже кое-где головы лохматые повысовывались, глазами хлопают, а никто и слова не выговорит. Уж больно хорошо вокруг. Выискал я полотенце, зашел к речке. Только собрался умыться, чувствую, смотрит на меня кто-то. На заводе и по 100 человек тебе в спину уставятся, и ничего. А здесь сразу врубился. Еще не знаю ни кто это, ни зачем, а только понимаю, не нужно резких движений делать. Стою как вкопанный, и только медленно-медленно так голову поворачиваю. Речушка, валуны, орешник, перелесок. Стоп! Вот так гость! Всего в 20 шагах от меня, у самого противоположного берега, только чуть выше по течению, стоит косуля. Наверное, Ярочка. Рожек нет, очертания мягкие. Я по всем этим породам и расцветкам не очень. Да разве в этом дело? На меня она смотрит, и шейку чуть вытянула, ножки в стороночку, и такая вся светлая и легкая. Повернулся я еще чуть-чуть, тихо, шепотом почти что говорю. «Кузя, Кузенька, не бойся, я свой». Почему я ее Кузи назвал, понятия не имею. А косуля повернула ушками, услышала, значит. Переступила с ножки на ножку и не убежала. А у меня с собой ни хлеба, ни сахара. Ну чем ее угостить? А так хочется погладить, и чтобы ткнулась тебе в ладошку теплой мордочкой и в глаза посмотрела. Сейчас говорю ей, Кузенька, принесу тебе вкусного. Взлетел я в лагерь. Смел со стола корки, пару кусочков сахара выхватил и к ней. А Кузя не ушла. даже еще чуть ближе к бережку подвинулась, уже и на валун копытца поставила. Показываю я ей хлеб и сахар в раскрытых ладонях, а сам иду к ней, осторожненько так иду по камням, по дну, а вода холоднющая, благо что мелко. И вот уже два шага, не больше осталось. Сейчас бы только не спугнуть. Уже вижу хорошо, как перетекает от белого до рыжего ее шерстка. Вижу, как подрагивают ее ноздри, осторожно внюхиваясь в мой запах. И даже в глазах ее читаю любопытство и доверие. Вдруг понимаю, что-то происходит. Кузя в одно мгновение подобралась, вскинула голову. И, выкресав из-под копытец каменную мелочь, отпрыгнула в сторону. Она еще летела, а рядом, по тому самому месту, где она только что стояла, ширкнула и залопотала, врубаясь в кусты, полоска стали. «Ртат!» — пробарабанили копытца. «Ртат! Ртат!» И вот в последний раз видно, как мелькает, исчезая меж деревьями, белая бабочка ее Митины. А Горланов свистит и машет рукой, отвешивая мне и Кузе смердячий мат, и направляется к кустам, разыскивать свой охотничий нож, точнее лезвие. Но надо пройти мимо меня, а это совсем непросто. Это еще искупаешься, вот так. Водичка для тебя что надо и... Тут меня схватил за руку Вадик, а потом и за другую, и почувствовал я, что если по-серьезному, то с ним не справиться. Железный мужик. Держит крепко, но не грубо. Вроде как ему самому не хочется меня особо обижать, но удержать надо. И что-то виноватое и несчастное в его лице почудилось, когда я скосил на него глаза. Видать, не от хорошей жизни Вадим в горлановские хлуи попал. А сам Горланов из речки выкарабкивается, но не встает, а на четвереньках, по локти и колени в воде, между подводными камнями шарит, ну и, конечно, ругань из него льется, как из фонтана грязного. «Пусти-ка», — говорю спокойно Вадику, даже подмигиваю. «Все в порядке, мол, ноль эмоций. А мне надо руки-ноги свободными держать, если отыщет Горланов то, что сейчас нашаривает». То ли успокоил мой тон Вадима, то ли неудобно ему стало при посторонних держать меня. К реке уже спускались и белорусы, и Данья. Но отпустил он, только сзади стоит, в затылок дышит. Вроде и не следует в драке за спиной малознакомого человека оставлять. Худо бывает. Но вот не чувствовал я от Вадика опасности. Уверен был, не шарахнет Вадик меня сзади. А возможно, и вовсе не тронет, если сейчас выдернет Горланов из воды свой пружинный нож и, не обращая ни на кого внимания, рванет на меня. «А ну тихо!» — резанул Данья, и сразу оборвался словесный фонтан. Выпрямился Горланов. Не нашел он ножа. А ведь и не мог найти. Течение-то какое. Несло же леску, как пить дать снесло. «В чем дело?» — крикнул Данья. Горланов и Вадик молчат. А я спрашиваю спокойно. «Данья, а как вашу ручную косулю зовут?» «Леся», — отвечает Данья. И смотрит, постепенно все понимая, на меня и на Горланова. Вадим приходит на выручку хозяину. «Да разве мы знали, что ручная она?» Могли бы, конечно, и знать, что дикарка так просто человека и на 100 шагов не подпустит. Но да суть не в этом. Подбираю свое полотенце и шлепаю по камешкам-ледышкам вниз, к перекату. И там умываюсь и не слушаю, когда, не старательно сдерживаясь и выбирая выражение, втолковывает парочке, что нельзя, ни на кого сейчас нельзя охотиться. А белорусы, тоже разобравшись в ситуации, лаются, что из-за 2 придурков на ручную косулю не полюбовались. Я умываюсь, пальцы немного соднят, и так мимоходом, и, надеюсь, незаметно, выуживаю ладный такой, в пластике под кость пружинный ножик. Одно лезвие в кусты улетело, туда ему и дорога, а 2 еще остались. Прикрыв игрушку полотенцем, поднимаюсь в лагерь. За мной никто не идет. Пройдя чуток в сторону от палаток, роняю дрянь контрабандную, оружие, за которое судить надо строже, чем за пистолет, потому что оно бесшумное, а значит более опасное и подлое, роняю его в яму с ржавыми консервными банками. Тот-то радости археологам в 33 веке будет. напялил я на себя, что положено, и отправился помогать девчонкам завтрак готовить. А вот смотрю, и Пал Саныч из полурастегнутой брезентовой двери выполз. Жмурится, пачку сигарет в руках вертит, и закурить хочется, и неохота воздух такой отравлять. Совестно. Правда, когда я костерок разжег, Пал Саныч тоже задымил. Чуть позже из палатки Женька выкарабкался. Знаю, что это и ни к чему, и нехорошо это, а ничего не мог с собой поделать. Ожидал, высматривал, когда ты появишься. Но не совсем же я турок, не мог просто так на оранжевую палатку пялиться. Вроде бы занят делом. Резал хлеб. Слава богу, на всю нашу ораву много хлеба надо. И кто там видит, что меня в данную минуту больше занимает? А утреннее солнце уже до лагеря добралось. И нейлон оранжевой палатки как рентгеном просвечивает. И видно, как там, в палатке, ты подтягиваешься. Из чего у тебя утренний наряд состоит? А тут Данья возле меня остановился и спрашивает по-украински скороговоркой. У него нож выпал. А как же, исплыл. А не вынырнет? Нет, глубоко-глубоко нырнул. Славный тесачок. Года на три потянет. Необычный туристский. Я не слепой, из репертуара командос. Чей? Забугреческий. Не разглядел? Не разглядывал. Да, я немного помолчал. Вокруг нас толкались ребята, с любопытством на нас поглядывали. Но кроме частиц ничего не поняли. Близкие языки. Совсем недавно недалеко разошлись из общего ствола веточки. А если быстро говорить на украинском, поймет только тот, для кого язык родной. Или уж очень хорошо изучал. А в группе нашей почти все из других республик. Ты с ним поосторожней, Сережа. Что, думаешь, полезет? А в лоб вряд ли, а вот сзади укусить может. А я не могу. Данил усмехнулся. Тебя Лесь признала, а она не ошибается. Тут полог оранжевой палатки раскрылся. Краем глаза я заметил, что Даня посмотрел на меня. Быстрым, оценивающим взглядом, но ничего не сказал. А чуть позже Даня выставил на стол 4 банки консервированного кофе с молоком и бросил. «Открывай и пальцы побереги».